«Он был при смерти», — сказал лорд Мельбурн. «И поскольку я боялся, что вас могут привлечь к расследованию, если оно будет, я отнес Николаса в свою карету и доставил его в Прайори». «Вы доставили его в Прайори?» — в ужасе эхом отозвалась Кларинда. «Но как вы решились?» «Это же был его дом», — ответил лорд Мельбурн. «Николаса осмотрел врач вашего дяди, но ему уже нельзя было помочь. Он умер через час». Лорд Мельбурн помолчал, затем продолжил. «Это спасло нас от участия в расследовании событий той ночи. Я поклялся, что обнаружил Николаса, пронзенного кинжалом у ворот Прайори, и поэтому все, что произошло в тот ужасный вечер, все, связанное с вами, Кларинда, все должно быть забыто». Кларинда ничего не ответила, и через некоторое время он нежно произнес: «Постарайтесь и вы забыть. Ничего хорошего вам не доставят бесконечные мучительные воспоминания. Забудьте все, так как, к счастью, единственным следствием того кошмара явился пережитый вами ужас». «Попробую», — прошептала она. Затем с усилием повернула к нему лицо. «Но сперва я должна поблагодарить вас». Он поднялся. «Мне не нужна ваша благодарность. Она лишь смущает меня, и я еще больше начинаю корить себя, что не предугадал все нечеловеческие события, которые произошли с вами». «Но как вы могли предугадать их?» — изумленно спросила Кларинда. «Потому что я уже слышал о пещерах и о сборищах клуба адского огня, происходящих в них, потому что вы были правы насчет арендатора фермы Дина, действительно оказавшегося священником, потому что я был настолько глуп, что не понял того, что Николас Вернон никогда не простит вам лишение наследства». Лорд Мельбурн произнес это гневным тоном, затем он быстро добавил: «Но это тоже должно быть забыто. Вам не следует больше говорить об этом, Кларинда, ни со мной, ни со слугами. Их всех предупредили, что если они кому бы то ни было обмолвятся о событиях той ночи, их уволят без расчета». «Я понимаю», — тихо сказала Кларинда. «Значит, вы спасли не только меня, но и честь Вернонов». «Я сделал все, что в моих силах», — признал лорд Мельбурн. «А простушка Сар, что случилось с ней?» — спросила Кларинда. «Она утопилась», — ответил лорд Мельбурн. «А это значит, судебного разбирательства не будет, и эта страница закрыта, страница, которую больше никогда не откроют». Глубокий вздох вырвался, казалось, из самых недр души Кларинды. «Благодарю вас, милорд», — сказала она. «Заверяю вас, что я глубоко и искренне признательна вам. А теперь я хочу поговорить с вами совершенно о другом», — сказал лорд Мельбурн. «Вы достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы выслушать меня?» «Конечно», — ответила девушка. «Я совершенно поправилась. Я вполне понимаю, почему вы хотели, чтобы я проспала последние несколько дней, но это не нужно было делать. Я нашла бы в себе силы присутствовать на похоронах моего дяди. Это была мучительная церемония, от которой я решил вас избавить». В его голосе прозвучали какие-то властные нотки, и Кларинда быстро подняла глаза. «Завещание дяди Родерика было оглашено?» — спросила она. «Да», — ответил лорд Мельбурн. «Как вам известно, он оставил Прайори и все свое весьма значительное состояние вам, Кларинда. Вы теперь очень богатая молодая женщина и выгодная невеста». Поднявшись с дивана, Кларинда подошла к окну. Постояв и посмотрев на озеро, она, наконец, ответила: «Я никогда не хотела этих денег. Я намеревалась вернуть их большую часть Николасу, оставив лишь минимально необходимое, чтобы мы с Розой могли жить в маленьком коттедже при поместье. Я думала, там никто не стал бы нам мешать». «Боюсь, теперь это невозможно», — сказал лорд Мельбурн. «Ну почему же?» — ответила она. — «Я отдам деньги, а поместье станет вашим. Оно располагается по соседству с вашим имением, и вы управитесь с ним гораздо лучше, чем я». Так или иначе, именно этого желал дядя Родерик.